«Шамбер!» — вскричал король. «Откуда ты? Отчего ты такого цвета?» Шамбер был выкрашен с головы до ног, с платьем, со всем, что было на нем, отличнейшей яркой синей краской. «Дер Тофель!» — вскричал он. «Проклятые! Теперь неудивительно, что народ бежал за мной». «Но что же с тобой случилось?» — спросил король. «Отчего ты посинел?» «От того, что они, разбойники, окунули меня в чан. Я думал, что они просто окунули меня в воду. Не тут-то было. В Индиго!» «О, мардье!» — вскричал Келюс, громко захохотав. «Они раскаются! Индиго чрезвычайно дорого, и на тебя пошло, по крайней мере, франков на 20 краски. Тебе хорошо смеяться. Посмотрел бы я, что сказал бы ты на моем месте». «И ты никого не наказал?» — с интересом спросил Можерон. «Я знаю только, что воткнул в кого-то свой кинжал по самую рукоятку. Но в одну секунду меня схватили, понесли, окунули и чуть не утопили». «Как же ты избавился от них?» «У меня достало мужество сделать низость». «Какую?» «Я закричал: да здравствует лига!» «Я этим же отделался», — сказал Д'Эпернон. «Только меня заставили еще прибавить: да здравствует герцог Анжуйский». «И меня тоже», — сказал Шамбер с яростью. «И я тоже кричал: да здравствует герцог Анжуйский. Но это еще не все». «Как?» — сказал король. «Они заставили еще кому-нибудь кричать: виват, мой бедный Шамбер?» «Нет, кричать не заставляли. Довольно, кажется, и двух виватов, от которых я чуть не задохся. Но в то самое время, когда я кричал: да здравствует герцог Анжуйский, угадайте, кого я увидел? Бюсси! Проклятого Бюсси, который слышал, как я кричал: виват его герцогу!» «Он, может быть, не слышал?» — сказал Келюс. «Как не слышал? Вы можете представить себе, как я кричал, когда меня посадили в чан и приставили нож к горлу?» «И он не подоспел к тебе на помощь?» — сказал Можерон. «Как дворянин, он должен был защитить дворянина. У него, кажется, было совсем другое на уме. Он не бежал, а летел. При том же, он тебя, вероятно, не узнал», — сказал Можерон. «Как не узнать? Ведь ты был уже выкрашен». «Правда, был», — сказал Шамбер. «В таком случае Бюсси винить нельзя», — сказал Генрих. «Я сам не узнаю тебя, мой бедный Шамбер». «Все равно», — сказал молодой человек, — «мы встретимся с ним. Не на улице Кокильер и не при таких неблагоприятных обстоятельствах». «Что касается до меня», — сказал Д'Эпернон, — «так мне бы хотелось разобраться не со слугой, а с господином. Я зол не на Бюсси, а на его высочество, герцога Анжуйского». «Да-да», — прибавил Шамбер, — «герцог Анжуйский преследует нас насмешками, пока поверенный его точит на нас кинжал. Вы сами слышали, Ваше Величество, как чернь восхваляла достоинство герцога Анжуйского, закричали вместе Келюс и Можерон. Точно теперь не вы, как будто король в Париже, а он? Попытайтесь-ка выйти на улицу, сказал Депернон, и посмотрим, уважают ли вас больше, нежели нас. Ах, брат, брат, проговорил Генрих III глухим голосом и с угрозой в его адрес. Да, Ваше Величество, вы не в первый и не в последний раз будете говорить, как теперь, ах, брат, брат, а между тем не примете никаких мер против этого брата, сказал Шомбер. Я вам говорю с полной уверенностью, что братец ваш — глава какого-то заговора. «Эй, мордье!» — вскричал Генрих. «Я сейчас толковал то же самое Келюсу и Можерону, а эти господа пожали плечами и повернулись ко мне спиной!» «Ваше Величество!» — возразил Можерон. «Мы пожали плечами и повернулись к вам спиной не потому, что вы говорили о заговоре, а потому, что вы, по-видимому, не были расположены к прекращению его решительными мерами». «Теперь же», — прибавил Келюс, — «мы опять обращаемся к вашему величеству, умоляя спасти нас». Или лучше сказать себя самого, ибо наша смерть — ваша гибель. Завтра герцог де Гис явится в Лувр. Завтра он будет требовать, чтобы вы назначили главу лиги. Завтра вы, по обещанию своему, возложите это звание на герцога Анжуйского, и тогда герцог, сделавшись главой лиги, то есть приняв начальство над сотней тысяч парижан, разгоряченных оргиями этой ночи, сделает с вами, что захочет». Или что предпишет ему его коварное честолюбие? «А, — сказал Генрих, — следовательно, вы готовы помогать мне в случае решительных мер?» «Готовы, Ваше Величество! — отвечали молодые люди в один голос. «Позвольте мне только надеть новый тог, новую мантию и другой камзол, — сказал Депернон. «Ступай в мою гардеробную и потребуй от камердинера все, что тебе нужно. Мы с тобой одного роста». «А мне позвольте помыться». «Ступай в мою комнату, Шомбер», — сказал король. «Там тебя вымоют». «Следовательно, Ваше Величество», — спросил Шомбер, — «мы можем надеяться, что причиненное нам оскорбление не останется без наказания». Генрих III сделал рукой знак, чтобы молодые люди замолчали, и, опустив голову на грудь, задумался. После минутного размышления он сказал: «Келюс, узнай, воротился ли герцог Анжуйский в Лувр?» Келюс вышел. Депернон и Шомбер остались до его возвращения. Так настоящая опасность сплотила их для защиты короля. Матросы возмущаются не в бурю, а во время штиля. «Ваше Величество», — спросил Можерон, — «решаетесь на серьезный отпор?» «Увидишь», — возразил король. Келюс воротился. «Герцога еще нет дома», — сказал он. «Хорошо», — сказал король. «Депернон, ступай переоденься. Шамбер, вымойся, а вы, Келюс и Мажерон, идите к воротам и оставайтесь там до возвращения брата. «А когда он вернется?» — спросил Келюс. «Когда он вернется, вы прикажете запереть все выходы. Ступайте!» «Браво, ваше величество!» — сказал Келюс. «Через 10 минут я буду здесь», — сказал Д'Эпернон. «Я не могу сказать, наверное, когда буду готов», — сказал Шомбер. «Это зависит от качества краски». «Приходите только как можно скорее», — отвечал король. «Вы остаетесь одни, ваше величество?» — спросил Мажерон. «Нет, Мажерон, я остаюсь с Богом и буду молить Его покровительствовать нашему делу». «Молитесь усерднее, ваше величество», — сказал Келюс, «потому что мы находимся в весьма затруднительном положении». «Аминь», — заключил Мажерон. Двое молодых людей, которым было поручено поджидать герцога, вышли в одну дверь, двое других — в другую. Король, оставшись один, преклонил колени перед аналоем с распятием.